Красноречивый поселянин. Эта повесть, созданная блистательно талантливым писцом, была очень популярна в Египте. Текст ее много раз копировался. До нас дошло 5 экземпляров. Возможно, в основу сюжета лег подлинный случай из древнеегипетского судопроизводства. Для ученых-египтологов эта повесть – бесценный источник сведений о нравах простолюдинов и мелких чиновников, о порядке рассмотрения жалоб на чиновничий произвол и, главное, о том, какими египтяне представляли себе властительных придворных вельмож и как относились к ним. Перевод повести выполнен нерифмованными стихами. В оригинале же он написан прозой, незамысловатой и даже довольно бесцветной в начале, где происходит завязка сюжета, и вычурной, полной сочных эпитетов и метафор, местами ритмизованной в тех фрагментах, где ограбленный поселянин витийствует перед вельможей фараона, моля о справедливости. Собственно, не сюжет с ограблением, а именно речи поселянина составляет содержание повести. Многие фразы в этих речах построены на игре созвучий. Египтяне не только считали, что нагромождение созвучий – это красиво, но при их вере в магию и творческую силу слова, произнесенного вслух, речь, насыщенная созвучиями, казалась им более мудрой, глубже аргументированной, а стала быть, более убедительной и действенной. Именно из-за обилия созвучий перевод приходится делать стихотворным. Поселянин, главный персонаж повести, в буквальном переводе – полевой, то есть крестьянин-земледелец. Соляное поле – оазис в западной части дельты, современной воды на Трун. Ненинисут, куда направлялся поселянин, город южнее дельты и западней главного русла Нила. В конце 3-го тысячелетия до нашей эры был столицей Египта. Богом-покровителем города считался Херишев, мужчина с головой овна. Греки отождествляли его с Гераклом. Отсюда греческое название города – Гераклеополь. «Был человек по имени Хун-Инпу, Анубисом хранимый, поселянин из соляного поля. У него была жена, она носила имя возлюбленная – Мерет». И однажды сказал своей жене тот поселянин: «Послушай, собираюсь я спуститься в Египет, чтобы оттуда для детишек продуктов принести. Так что ступай, отмерь ячменя мне, он в амбаре, остатки прошлогоднего зерна. Запасы их совсем уже иссякли, лишь 8 мер жена набрать сумела». 2 меры он отмерил ей обратно, тот поселянин, и сказал жене: «Вот 2 ячменных меры в пропитание тебе с детьми твоими. Мне же сделай из остальных 6 хлебов и пива на каждый день. Я этим проживу». И вот в Египет этот поселянин отправился, ослов своих навьючив растениями, солью, древесиной и шкурами свирепых леопардов и волчьим мехом, и еще камнями, растений благовонных семенами, да голубями и другою птицей поклажа-то наполнена была. Все это были соляного поля различные хорошие дары. Шел поселянин, направляясь к югу, в ту сторону, где город Ненинисут. Достиг он вскоре области Перфефи, что севернее Мединит, и там встретил поселянин человека, на берегу стоявшего. Он имя носит Джихутинахт, силен бог тот. Он сыном приходился человеку по имени Иссери. Оба были людьми распорядителя угодий вельможи Ренси, сына Меру. Этот Джихутинахт едва лишь он увидел ослов, которых поселянин гнал, и всю великолепную поклажу, как в его сердце алчность загорелась, и сам себе сказал Джихутинахт: «Ах, вот бы мне изображение Бога с такой чудодейственной силой, чтобы удалось мне с помощью той силы добро у поселянина отнять». А дом Джихутинахта находился у тропки, что вдоль берега тянулась. Узка дорожка там, не широка, набедренной повязки вряд ли шире. Обочина ее — вода речная, а по другую сторону — ячмень. И приказал Джихутинахт холопу, его сопровождавшему: «Иди-ка и принеси мне полотно льняное из дома моего». И тотчас ткань доставлена была Джихутинахту. Он тут же расстелил ее на тропке, не обойти ее, не перепрыгнуть. Один конец в ячменные колосья, другой, где бахрома, на воду лег. Все люди той дорогой беззапретно могли ходить, и поселянин тоже спокойно шел. Как вдруг Джихутинахт его окликнул: «Эй, поосторожней, смотри, не потопчи мои одежды!» Ему на это молвил поселянин: «Что ж, поступлю я, как тебе угодно. Мой верен путь, другой дороги нету, и выхода мне нет, коль путь закрыт». И он поднялся выше по обрыву. Тогда Джихутинахт прикрикнул грозно: «Что ты собрался делать, поселянин? Иль мой ячмень тебе дорогой будет?» Ему сказал на это поселянин: «Мой верен путь, другой дороги нету, и выхода мне нет, коль путь закрыт. Обрывист берег, не взойти на кручу, а здесь ячмень встал на пути стеною. Дорогу же ты нам переграждаешь одеждами своими. Может, все же ты дашь пройти нам по дороге этой?» Но только речь закончил поселянин, один из тех ослов, которых гнал он, стал поедать ячменные колосья и полный рот колосьями набил. И тут Джихутинахт вскричал: «Смотри-ка, осел твой жрет ячмень! Что ж, поселянин, за это я беру его себе. Отныне будет он топтать колосья во время молодьбы, а не на поле».